О войнах и любви. Глава первая. В детстве, в 6-7 лет, я очень любила одну сказку. Помню, она была в отдельной, очень тоненькой книжке, в бумажной обложке. Тогда много детских книжек были не в твердых переплетах, а в мягких обложках, зато и стоили недорого. Ну, конечно, требовали бережного отношения. Но с книжками так и надо обращаться. Сказка называлась «Ашик-Кириб». Я любила разглядывать обложку. На ней всадник в черной бурке мчался на белом коне над высокими заснеженными горами, в Поднебесье. У коня, кажется, были крылья. Начиналась сказка так. «Давно тому назад...» Уже этот необычный оборот речи казался мне таинственным. «В городе Тифлизе...» Старший брат объяснил мне, что это Тифлис. Раньше так назывался грузинский город Тбилиси. Жил один богатый турок. Много Аллах ему дал золота, но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль Мегери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кириб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца, дара песен. Он ходил на свадьбы, играть на сазе, такая турецкая балалайка, и петь. На одной свадьбе он увидел Магуль Мегери, и они полюбили друг друга. Красавица Магуль Мегери, и это необычное сказочное имя мне тоже очень нравилось, уговаривала Ашик-Кириба просить ее руки у отца, уверяя, что тот сыграет свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет. Бедный, но гордый Ашик-Кириб не согласился на это. «Кто знает, что после ты не будешь меня упрекать, что я ничего не имел и тебе всем обязан». Он решил 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Магуль Мегери поставила свое условие. Если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Куршутбек уже в первый же день его путешествия совершил подлость, сумев убедить мать Ашик-Кириба, что ее сын утонул. И мать, рыдая, сказала его невесте, что раз так, она свободна. Но умная, вроде Василисы Премудрой из русских сказок, Магуль Мегери улыбнулась и отвечала, «Не верь, все это выдумки Куршутбека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». И вот Ашик-Кириб так прославился в дальних странах своими песнями, что стал богатым. Забыл он свою Магуль Мегери или нет, не знаю. Только срок истекал, последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду. Но умная Магуль Мегери сумела послать с купцом, отправлявшимся из Тифлиса с караваном в дальние страны, некий предмет, наказав выставлять в каждом городе в лавке. В общем, встретился он в конце концов с Ашик-Кирибом, и тот услышал. «Ступай же скорей в Тифлис. Твоя Магуль Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кириб схватил себя за голову. Оставалось только 3 дня до рокового часа. И когда он доскакал до одной горы, и скакун его пал. От этого места было до Тифлиза 2 месяца езды, а оставалось только 2 дни. Дальше и начинаются самые интересные события. Сказку эту не раз слышал на Кавказе Лермонтов и записал ее. Найдите и дочитайте. Глава вторая. Вообще Лермонтов в школьные годы так и тянул на чтение вслух. Разыгрывание в лицах не только маскарада, к которому когда-нибудь еще обращусь специально —